Глава 17. Накар. Бокал с арманьяком застыл на полпути ко рту. Взор скользнул по утренней газете, и вот он, нож под ребра, прямо в солнечное сплетение. Ее фото. Улыбка. Не та приторно-смиренная заученная улыбка, что была ее униформой 23 года в моих стенах. А другая. Широкая, наглая, до самых глаз, вся в этих чертовых лучиках. И в глазах уверенность, та, что всегда злила и притягивала одновременно. Под фото подпись, от которой кровь стынет в жилах. Аминет Амировна, успешный предприниматель, основатель бренда Аминет. Успешный предприниматель. Основатель. В висках стучит кровь. Горячая волна ярости подкатывает к горлу, сдавливает его. Ладонь сама сжимается в кулак. Хруст раздается оглушительно, будто в тишине кабинета взорвалась бомба. Теплая липкая жидкость смешивается с осколками. Я не чувствую боли в руке. Вся боль здесь, в груди, жгучая, рвущаяся наружу, ослепляющая. Беглянка. Так я называю ее в мыслях все эти месяцы. Глупая и неблагодарная тварь, которая одумается и приползет назад на коленях. Она должна была сломаться, исчезнуть, умереть в безвестности, чтобы я мог торжествовать. Но она... Она смеет. Смеет улыбаться мне с газетной полосы. Смеет быть успешной. Без меня. Вопреки мне. В памяти всплывает наш разговор. Мой пробный шар, запущенный из трусости и похоти. Аминет, как ты отнесешься, если я решу взять вторую жену? Я ждал слез, истерики, униженной мольбы. А она рассмеялась. Ее смех тогда резал слух, унижал. А теперь я слышу в нем чистую звонкую правду. Правду, которой я так боялся. Разве у тебя есть на примете одинокая многодетная вдова? Или покалеченная несчастная женщина, которым нужна помощь. Приводи, я вместе с тобой им помогу. Черт возьми! Она знает священные тексты лучше меня, новоявленного верующего. Она указала мне истинный путь, путь милосердия, путь, что возвысил бы меня в глазах Бога и людей. А я выбрал грязь, выбрал путь самоутверждения за счет юного глупого тела. Я так хотел снова почувствовать себя молодым богом, перед которым трепещут, а не стареющим чемпионом, живущим прошлыми заслугами. Я нашел Лейлу, доверчивую, восторженную куклу, смотрящую на меня пустыми глазами. Построил для нее дворец больше, чем для Аминет. Купил ее любовь, покорность, иллюзию. Жалкую, бледную иллюзию. Я отвожу глаза от газеты, смотрю в идеальное панорамное окно, на идеальный газон, на фонтан, на высокий забор. Моя тюрьма. Тихая, мертвая, стерильная. Оттуда, из другой половины дома, доносится плач моего маленького сына, ради которого, я внушал себе, все и затевалось. Ребенок, который мне не мешает. Я не слышу его ночных колик, потому что сплю в спальне, вдали от этого крика. Этим занимается Лейла. Утром за столом меня встречает молодая, пустая кукла. И сын, которого я редко беру на руки. Он слишком болезненный, слабый. Все уставший после родов тощие пигалицы получается через жопу. И в эти секунды, глядя на них, я представляю на ее месте ее. Мою роскошную Аминет, с мудрыми глазами, с тихой улыбкой, умеющей прощать все, с ее способностью создать дом, а не просто склад дорогих вещей. Если бы она была здесь, с нашим сыном, мне снова было бы 35. Не от молодой плоти рядом, а от счастья, настоящего, глубокого, моего. Но я выбрал иное, променял золото на мишуру. Золото теперь сияет в чужих руках, а я остался с металлической мишурой, которая режет руки до крови. Ярость, слепая и беспомощная, поднимается во мне, грозя сорвать крышу, уничтожить, стереть с лица земли ее жалкую лавочку. Пусть узнает, кого посмела бросить. Но мне не позволили. Те люди, с которыми я пью коньяк, решаю любые проблемы, мягко, но очень четко дали понять. Накар, успокойся, нам не нужен скандал, не нужны вопросы из Москвы. Твоя бывшая жена ведет чистый бизнес, тронешь ее, будут проблемы у тебя. Очень большие проблемы. Сохраняй лицо. Мне велели сохранять лицо, когда душа разорвана в клочья, когда я понял, что потерял ее безвозвратно. Неудобную жену, не мать своих детей, а ее, ту единственную чистую любовь, что прошла через жернова моей черствой неблагодарности. И не сломалась, а ушла, чтобы расцвести без меня. Откидываюсь на спинку кресла, зажмуриваюсь. Перед глазами встает ее лицо, не с газетной полосы, а из прошлого. Молодое, нежное, с бездонными темными глазами, в которых я когда-то тонул. Я потерял это. Навсегда. Разжимаю окровавленную ладонь. Осколки со звоном падают на отполированный до блеска стол. Зубы сжимаются до громкого скрежета. Сейчас я похож на загнанного за флажки волка. Я даже не могу насладиться местью. Цена оказалась слишком высокой. За сомнительное удовольствие я заплатил собой, своим счастьем, своей душой. Теперь мне остается носить маску и смотреть, как женщину, которую я предал, становится королевой. Без меня. А я навсегда останусь в аду глупого выбора. Один. Со своей яростью и с пустотой, что больше и страшнее любой боли.